Глава 24. Туман. «Что за напасть, купец?» Из тумана вывалился Тейвил. Подтянув к поясу потертые армейские ножны, барон наполовину обнажил палаш. Откликаться я не спешил. «Дьявол, тебя задери, Ричард! Если бы я сам знал!» Звериный вой вдруг смолк. Разом. Над лагерем повисла тишина. Нежданное безмолвие и густой туман предвещали людям беду. Зря стали на ночлег у кладбища. Зря пришли сюда. Ночь не для нас. Я ругнулся, гоня прочь странные мысли и панику. Страх скреб в душе. Оглянулся, чтобы спросить Тейвила о его ощущениях, но тот исчез. В этом чертовом тумане скоро не разгляжу носки собственных сапог. Проклятый пепел! Я потянулся к магии. Однако и ночное зрение было бессильно. Послышались беспокойные ржания лошадей, выкрики горцев, словно голоса призраков, недоступных взорам смертных. Но то были живые. В их возбужденной перекличке тоже угадывался страх. Помянули Господа, и я уловил слова молитвы. Не инквизиторы, кто-то из горцев. Где церковники, я не знал. — Кто орал? — послышался хриплый голос Андара. — Все на месте! Слова лесника потонули в новой волне волчьего воя, зазвучавшего вокруг лагеря. И почти сразу же звериному завыванию прибавились крики людей и лошадей. Лагерь атакован. Кто-то или что-то проникло внутрь. Стоянка наполнилась воплями ничего не понимающих людей, руганью, беспорядочной стрельбой, волчьим воем и конским ржанием. Кровь и песок! Кровь и песок! Я потерял самообладание, вертелся волчком на одном месте, выставив перед собой шпагу и не видя ничего, кроме белого тумана. Кровь и песок! Желто-полосатая куртка мелькнула в окутавшей стоянку Мари и исчезла. Мгновение спустя где-то там, куда шагнул наемник, прозвучал протяжный стон умирающего. Не думая, я ринулся на звук. Вперед толкнула неизвестность. Покончить с ней, и уйдет липкий страх. Узреть опасность, да хоть бы и смерть, но не крутиться с любым котенком в убивающем нас тумане. Я обнаружил наемника, споткнувшись об него. Мертвец с вывалившимися наружу кишками уже не шевелился. Он умер быстро, не ведая, что его убило. Из-под полей шляпы к виску потекла струйка пота. Я облизнул сухие пересохшие губы. Каждый следующий вздох мог оказаться последним. Страшно, когда от смерти отделяет одно мгновение. Но я никогда не чувствовал себя столь безнадежно беспомощным, как в эту ночь. В меня вселился уже не страх, а нечто большее. Я был на грани. Боковым зрением уловил какое-то движение. Обернувшись, выставил в сторону мелькнувшей тени пистолет и вздохнул с облегчением. В трех шагах налетели друг на друга два горца. Они поднимались, поносили один другого скверными словечками, но скорее для приличия, чем от ярости. Столкновение выбило из них безумие, охватившее всех. Только в следующий миг, из ниоткуда, между горцами появился размытый черный силуэт. Не показался из тумана, как бегающие в панике люди, а именно появился на одно краткое мгновение, чтобы взмахнуть руками, пронзить горцам шеи длинными кинжалами и так же мгновенно исчезнуть. «Матерь Божья!» Я даже не успел поднять пистоль для выстрела. Передо мной упали два новых трупа. И снова вокруг только туман, волчий вой да вопли людей. «Харус!» Теперь я вспомнил воровского бога. Дьявольщина, творящаяся на стоянке, мне знакома. Та самая тень, что шла по пятам с первых дней в Загорье. С ней я дрался на крыше Брандской таверны. Она напала на спящего Фосса. А теперь она вернулась. Я отступал, не видя ничего, кроме стены тумана, и рубил широкими взмахами шпаги. Пистоль так и остался в руке неразряженным. Я не хотел стрелять вслепую, чтобы пуля не задела кого-то из своих. А значит, все еще умудрялся удерживать контроль над собой. «Гард, стой! Сзади!» Обернувшись, обнаружил массивные ветки, на которые едва не напоролся. Деревья сомкнулись стеной, а в паре шагов справа сопел лейтенант. Его плечи поднимались и опускались в такт тяжелому дыханию. В лапах палаш и массивный кинжал. Тейвил пока не поддался животной панике, и вместе с ним шанс выбраться из передряги увеличился вдвое. Я был искренне рад, что нашел его. «Ричард, давай спина к спине!» Мы прикрыли друг друга. Я по-прежнему водил клинком перед собой, понимая, что тень, убившую на моих глазах сразу двоих, это не остановит. Но я должен же что-то делать! «Что происходит, Гард?» — послышался бас Тейвила. Он все еще не восстановил сбившееся дыхание. «Не знаю!» — сплюнул на землю вязкую слюну. «Сам не понимаю. Ты видел?» Что именно мог видеть барон, я не упомянул, но тот понял без лишних слов. «Проклятие! Я видел ее! Черная фигура появилась и исчезла вновь, убив мельника!» Ричард Тейвил замолчал. Мне добавить было нечего. Туман как будто отступил немного. Крики людей и конское ржание прекратились. Лишь вой все еще давил на уши. Меня прошиб холодный пот. Неужели остались только мы? «Видишь кого-нибудь из горцев?» Сквозь усилившийся волчий рев приходилось практически орать, иначе Тейвилу моих слов не разобрать. «Нет! Что делать-то будем? Прорываться отсюда нужно. Куда? Куда угодно. Здесь или та нечисть прикончит, или волки. Волки! Знать бы, волки воют в тумане или кто-то их похуже!» Вспомнился путь проклятых и твари, которые разорвали крысоловов. «Надо уходить!» — настаивал Тейвил. Я медлил. Тешил себя призрачной надеждой, что у нас будет одно мгновение, чтобы встретить тень сталью и свинцом, если она появится из тумана. «Ну!» — Ричард навис надо мной, заслонив собой обзор. «Во имя надежды на спасение!» «Но же!» — давил драгун. «Во имя Господа нашего! Слышишь?» Я отодвинулся от офицера, вертя головой. Кажется, инквизиторы где-то рядом. Но не только они. Воровской нюх чуял, что и смерть теперь ближе. «Тень идет сюда!» Вой зазвучал как-то приглушенно, а молитва, наоборот, стала громче. Ее услышал и Тейвил. К нам приближались Томас Велден и отец Крик. Первыми в тумане появились два огня. Шедший впереди Оксбургец держал в вытянутых руках по факелу. Веревки на его запястьях были разрезаны. За ним из тумана выступили оба инквизитора. Сильный голос отца Томаса подавлял молитву седого монаха. Старик плелся за Велденом, устало опираясь на выструганный из молодого деревца посох. Замыкал шествие пол губошлеп со взведенным арбалетом. Двигались прямо на нас. «Не прекращайте песнь!» — велел старику отец Томас, когда они поравнялись с нами. Его руки покоились на крышке драгоценного ящичка, который висел спереди. «От всякого действа духов нечистых! Повели демонам отступить от душ! Вы и оба!» — константировал Велден. «Живы! Нашли еще кого-то?» «Да», — сумрачно ответил Тейвил. «Все мертвы». «А Лилит?» — с явной тревогой в голосе спросил лесник. «Видели ее?» Мы покачали головами. Я искоса посмотрел на Велдена. Про дочь он не спрашивал, однако осунувшееся лицо выдавало волнение. «От всякого искушения дьявольского преподобно и праведно!» Рядом с монахами страх притупился. Молитва ли была тому причиной? Или пребывание близ священной реликвии, я не мог судить. Быть может, привыкли к несмолкающему волчьему вою, или просто отсутствие людей отгоняло панику. Но сердце перестало трепетать от ужаса. Отчаянные вопли людей больше не доносились из тумана. Звучала лишь молитва. «Благословен и препрославлен!» Я поймал на себе взгляд имперца. Граф пристально рассматривал мое оружие. И мысль, которую он затаил в своем угрюмом взгляде, была недоброй. Однако мои подозрения оказались пустыми. Переключив внимание на Тейвила, полковник обратился к нему с умоляющими нотками в голосе. «Милорд, я вижу в вас благородного человека, дворянина. Позвольте мне умереть с честью». При первых словах пленника пол ощерился и подобрался, словно собрался выпустить в него болт. Он быстро понял, о чем просит имперец, догадался я. Отец Томас также с явным неодобрением наблюдал за происходящим. Но после дневного разговора об убийстве пленника иного быть не могло. Старик смотрел под ноги, не отвлекаясь от чтения молитвы. А я с вновь нарастающей тревогой косился на туман. Тень приближалась. — Что вам нужно? — нахмурился драгун. Похоже, только он один не уразумел, чего хочет имперец. — Эту ночь нам не пережить, — торопливо заговорил граф. «Проявите милость, позвольте умереть Генриху фон Герингену с оружием в руках!» Имперец спешил сказать, пока не заткнули рот. «Твое дело нести факелы и молчать!» — зло зашипел Андар. «Лейтенант, вы же не забыли, как именно заставили его вчера идти?» — напомнил инквизитор. «Я помню», — ответил Тейвел и протянул пленнику свой массивный кинжал. Пока губошлеп не опомнился, Геринген быстро перехватил оба факела левой рукой и, жадно схватив рукоять дрожащей правой, засунул кинжал за пояс. «Благодарю», — опустив глаза, негромко произнес Рейтар. «Я тоже помню и не забуду это». «Дьявол его подери! Что он имеет в виду? Будет помнить великодушный жест Ричарда? Или ждать случая, чтобы засадить в драгона его же кинжал, мстя за отрезанную мочку уха?» «В час страшного суда! Аминь!» Вой вдруг прекратился. Меня проняла дрожь. Но вздрогнул я не от неожиданности, а от очень нехорошего предчувствия. Остальные недоуменно переглядывались. «Эй!» — что было силы, заорал своим хриплым голосом губошлеп. «Есть кто живой?» В мертвой тишине не прозвучало ни отклика. «Эй!» — снова завопил Андар. Опять тишина. «Неужели остались только мы?» — растерянно обронил старик. «Это конец!» — едва слышно прошептал Велден и уже громче добавил. «Пойдемте, отец Крик, наш долг найти каждого!» «Подождите!» Окутанный туманом лесная опушка изменилась. Мир вокруг нас стал иным, не таким, как мгновение назад. Но что именно переменилось? Тень? Она ближе, но еще не здесь. Что же? Я крутил головой, отчаянно пытаясь понять, что не так. «Тишина!» — промолвил Тейвел. «Конечно же! Теперь нас окутывал не только туман. Ночь смолкла полностью. Были слышны лишь наше дыхание и звон оружия. Неестественная тишина. Нас словно накрыло невидимым куполом, непроницаемым для любых звуков извне». Монахи осеняли себя знамением. Тейвел взвел курок одного из своих короткоствольных пистолей. Имперец замер чуть подаль, в двух футах от остальных, спиной к нам, по-прежнему уставив взгляд в землю. Облик обреченного на заклание, Андар приказал ему встать впереди, чтобы разгонять огнем факелов туман и первым встретить тень. Имперец не перечил и с внешней покорностью делал все, как требовал лесник. Но губошлеп не сводил с Рейтара злого подозрительного взгляда и наводил арбалет на его спину. Странно. Неужели Андар столь явно опасается кинжала в руках графа? Или... Нет, не думаю, что Велден имел с ним разговор после нашей беседы и уговорил убить полковника. Инквизитор сам сказал, что горцы желают получить за имперца выкуп. Разве губошлеп пойдет против воли своего отряда? Размышления обозлили. Какое мне дело до Генриха фон Герингена? Томаса Велдена и Пола Андера пускай хоть глотки друг другу перегрызут. «Мы должны найти остальных», — произнес отец Томас. Инквизитор настоял, чтобы мы двинулись вперед, построившись своеобразным крестом, в середине которого шли монахи. Имперец впереди, я и барон по бокам, а замыкал импровизированный крест губошлеп. Монах не удосужился объяснить, почему нужно идти именно таким порядком. Но, по моим соображениям, это было разумно. Факелы немного, но разгоняли туман, а трое оружных прикрывали молившихся церковников. Прошлой ночью молитва доказала свою действенность, когда упокоили девочку-упыря. И священная реликвия тоже была с церковником. Я надеялся, что молитвенные слова и частицы Святого Креста помогут и на сей раз. «Двуединый Бог, избавь нас от пленения дьявольского!» В густом тумане была слышна только молитва. И, как мне казалось, учащенное биение собственного сердца. Мы сделали 6 шагов, 7, 8. О, небеса! Проклятие! Богохульный возглас полковника сбил пение церковников. У ног имперца лежала очередная жертва сегодняшней ночи. Горец. Из его разорванного горла толчками бежала кровь. Он умер буквально мгновение назад. Однако мы ничего не видели и не слышали. Туман скрывал все. Гасил любые звуки. За 5-6 шагов от факелов в руках Герингена ничего не было видно. Я почти не различал Тейвела и Андара. А тень где-то здесь. Несколько ударов сердца назад этот горец был еще жив. «Идем дальше», — дрогнувшим голосом сказал Велден. «О его душе мы побеспокоимся позже. Продолжаем, отец Крик». Молитва зазвучала вновь. Еще дюжина шагов, еще дважды имперец находил мертвецов, и каждый раз Андар хрипло рычал в его адрес. «Дальше, не мешкать, вперед!» Что накатило на лесника? Нервы, как натянутые струны, и без его озлобленных выкриков. Хотелось рявкнуть, чтобы он заткнулся, однако я боялся, что выдам себя. Но это глупо. Глупо! Тень рядом, и она знает, где любой из нас. Имперец шел дальше. В мужестве ему не откажешь. Новый шаг, и мир пошатнулся. Качнуло, словно на палубе корабля в штормящем море. Снова завыли волки. Как близко! Земля под ногами опять поколебалась. Сильный, резкий порыв ветра кинул в глаза лесной мусор, хлопок, и погасли факелы. «Да чтоб тебя!» Сквозь волчий рев и молитву прорвался крик Тейвила и следом выстрел. «Она здесь!» «Тень здесь!» Андар кинулся к монахам, прикрыл их спины. Снова выстрел. Это Ричард. Видеть его я уже не мог. Но он стрелял, а значит, еще одно мгновение был жив. «Вижу!» Завопил губошлеп и вскинул арбалет, но болт в тумане не сорвался. Тень, которую заметил лесник, исчезла. «Изыди! Изгоняю тебя!» Я скорее почувствовал, чем что-то увидел, и, крутанувшись влево, рубанул сталью в воздух. Тень была там, в паре шагов. Размытый темный силуэт, который исчез так быстро, что я даже не успел направить на него свой пистоль. Кровь и песок. Она играет с нами. Кто следующий? Геринген? Кого она убьет первым? Я рванул к имперцу, надеясь выстрелить прежде, чем тень растворится после очередного появления. Тень показалась снова, только на сей раз все выглядело иначе. Вместо размытого пятна — черная фигура с кинжалами в руках. Имперец попятился. Опустив голову в глубоком темном капюшоне, тень как будто в замешательстве разглядывала свое ставшее видимым тело. Магия, которая делала ее почти неуязвимой, вдруг исчезла рядом с имперцем. Мгновение, которое нельзя упустить. Я выстрелил. Пуля угодила в плечо. Прыжок и тяжелая шпага глубоко вонзилась в грудь черной фигуры. Пальцы, сжимавшие рукоять клинка, обогрела горячая кровь. Я убил неизвестного. И это не нечисть. Всхлипнув, к моим ногам упала закутанная в черная женщина. Вой смолк. Туман таял буквально на глазах. Черная душа убитой уносила его с собой. «Сдохни!» С искаженным от ненависти лицом Пол Андер нацелил арбалет на графа. «Нет!» Я снова выстрелил. Пуля размозжила леснику голову. Вскинув руки, он выронил взведенный арбалет и рухнул без единого звука. Еще один мертвец этой ночи. «Отец!»